Харлон Эллисон. Красотка Мэгги, деньга-очи. Восьмерка вниз, дама наверх, крупье перевернул 4 карты, и Костнер решил больше не рисковать. Он стоял, крупье открылся, 6. Крупье походил на персонажа из фильмов Джорджа Рафта 1935 года. Холодные, как арктический лед, ромбовидные глаза, длинные на маникюренные пальцы нейрохирурга, прямые черные волосы, бледный лоб. Он сдавал карты, не поднимая глаз. Тройка, тройка, 5, 5, 21. Костнер видел, как крупье смел в ящик его последнюю 30-ку. 6 5-долларовых жетонов. Продулся в ноль в Лас-Вегасе, штат Невада, на игровой площадке западного мира. Он встал с удобного кресла и отвернулся от стола с блэкджеком. Игра началась по новой. Волны сомкнулись над головой утопленника. Он там был, его не стало, никто и не заметил. Никто не заметил, как он разорвал последнюю связь со спасением. Теперь у него есть выбор. Либо бродягой добираться до Лос-Анджелеса и там начинать новую жизнь, либо сразу застрелиться. Ни один вариант не сулил большой радости. Сунув руки в карманы изношенных и грязных брюк, Костнер побрел по проходу между лязгающими и звенящими игровыми автоматами и столами с блэкджеком. И остановился. В кармане что-то оставалось. 50-летняя Матрона в прозрачной накидке, туфлях на высоком каблуке и распахнутой блузке играла сразу на 2 автоматах. Зарядив и дернув рычаг одного, она не дожидалась результата и переходила ко второму, в левой руке сжимая неистощимый бумажный стаканчик с монетами по 25 центов. Механические движения, застывшее лицо и остекленевший взгляд придавали ей сюрреалистический вид. И лишь когда ударил гонг, означающий, что кто-то сорвал джекпот, она вскинула голову. В этот момент Костнер осознал всю аморальность узаконенного азарта и расставленных перед обычными людьми приманок Лас-Вегаса. В лишенное времени мгновение, когда гонг известил, что чья-то отравленная душа выиграла ничтожный джекпот, лицо женщины было серым от ненависти, зависти, похоти и преданности игре. Уловка азарта — радужный червячок в океане паршивой рыбы. А в кармане Костнер нашел серебряный доллар. Он вытащил и осмотрел монету. Орел был в истерике. Костнер резко остановился. До границы нищеты и безысходности оставалось полшага, но он еще не ушел, он еще здесь, и у него есть доллар, что на языке ловцов удачи называется «последний шанс». 1 бакс, серебряный доллар, извлеченный из кармана, пустота которого не могла сравниться с бездной, в которую можно угодить. «Будь что будет», — подумал Костнер и повернул к игровым автоматам. Он был уверен, что долларовые машины давно вышли из употребления. Министерство финансов объясняло это нехваткой серебряных монет. Но рядом с однорукими бандитами по 5 и 25 центов стоял долларовый автомат с выигрышным джекпотом в 2000 долларов. Костнер глупо улыбнулся. Если уж уходить, то хлопнуть напоследок дверью. Он вставил серебряный доллар в щель и ухватился за тяжелую маслянистую рукоять. Сверкающий литой алюминий и штампованная сталь, большой пластмассовый шар, удобно приспособленный под изгиб руки, тяни целый день и не устанешь. Не вспомнив о молитве, Костнер потянул за рукоять. Она родилась в Тосконе от чистокровной индианки Чироки и случившегося в тех местах бродяги. Мать обслуживала водителей грузовиков, отец хотел бифштекс и что-нибудь еще. Мать только что пережила неприятную сцену, смутно начавшуюся и неудовлетворительно завершившуюся, она хотела в постель и что-нибудь еще. Спустя 9 месяцев на свет появилась Маргарет Анни Джесси с темными волосами и светлым личиком, рожденная для нищеты. Спустя 23 года продукт мисс Клэрл и Бертлиц, живая картина из журнала Vogue, Маргарет Анни Джесси стала просто Мэгги. Длинные стройные ноги подростка, широкие бедра, что неизменно вызывают у мужчин желание стиснуть их руками. Плоский живот, срезанная до кости талия, подходящая под любой стиль, от брюк-диска до изысканных вечерних платьев. Маленькая грудь, не больше соска, как у дорогих шлюх в рассказах О'Хары. И никакой подкладки, забудь про эти баллоны, крошка, есть дела поважнее. Атласная шея работы Микеланджело, гордо вознесенный столб и лицо. Несколько воинственный подбородок, но если бы ты, крошка, каждый раз давала по морде тем, кто тебя лапает, у тебя был бы такой же. Узкий рот, дерзкая, обидчивая нижняя губка, такую не хочется выпускать изо рта. Нижняя губка, словно наполненная медом, выпеченная, готовая ко всему, что может произойти. Нос отбрасывает идеальную тень, раздувающиеся ноздри. Про такое лицо говорят орлиное, классическое, благородное. Скулы выступают, как полоска земли после 10 лет скитания в океане. Скулы, сохранившие смуглость, как промелькнувшую тень. Восхитительные скулы на восхитительном лице. Вскинутый взор древних царств, а глаза смотрят на тебя, как из замочной скважины, в которую ты осмелился заглянуть. Многоопытные, в общем-то, глаза, они говорят, что ты можешь получить свое. Светлые волосы, пышная копна, мягкие, развивающиеся в старинном стиле. Мужчинам нравятся такие волосы. Не эта плоская пластиковая нашлепка на голове, не торчащие в разные стороны дикие пряди и не жесткая свисающая лапша, как стало модно среди посетительниц дискотек. Такие волосы сводят с ума мужчин. В них можно погрузить руки и притянуть это лицо к себе. Готовая к действию женщина — отлаженный механизм, совершенный и конкретный сплав мягкости и стимула. 24 года и чертовская решимость никогда не сорваться в бездну нищеты, которую мать всю жизнь называла честностью, пока не сгорела вместе с вонючим вагончиком где-то в Аризоне из-за вспыхнувшего на сковородке жира. И слава богу, хоть перестала конючить деньги у своей девочки, подающей напитки в стрип-баре в Лос-Анджелесе. Наверное, где-то есть место и скорби по мамочке, отправившейся туда, куда попадают жертвы пожаров из-за вспыхнувшего жира. Оглядитесь получше, может, найдете? Мэгги. Генетический урод. Доставшийся от матери гордый разрез глаз индианок Чироки и развратная польская глубизна невинных глаз папаши, от которого не осталось даже имени. Голубоглазая Мэгги, крашеная блондинка. Это лицо, эти ноги. Все стоит 50 баксов за ночь, и, похоже, ей нравится. Невинная, как ирландка, голубоглазая полька Мэгги с французскими ногами. Чироки, ирландка, женщина до мозга костей, за раз тратящая на рынке месячную квартплату одних овощей на 80 баксов. На эти деньги 2 месяца можно заправлять «Мустанг», не говоря о 3 визитах к специалисту в Беверли-Хиллз по поводу легкой одышки после ночи траха, пилорамы, шнуровки, продажи своего пота и стонов. Да вот, одышка. Мэгги, Мэгги, Мэгги, хорошенькая Мэгги, денька очи, приехавшая из Тоскона, края вагончиков и лихорадки, с таким желанием жить, что сама ее жизнь превратилась в калейдоскоп бешеных усилий. Если надо лежать на спине и рычать, как пантера в пустыне, значит, так она и будет делать, потому что нет ничего хуже бедности, грязи, зуда, несвежего белья, лопнувших туфель, волос на теле, в шее и стыда за собственное ничтожество. Ничего. Мэгги, проститутка, разносчица напитков, проныра, сорви голова. И если хорошо заплатят, в Мэгги, Мэгги, Мэгги появляется ритм и звукоподражание. Мэгги встречалась с Нунсио, сицилийцем. Темные глаза и бумажник из крокодиловой кожи с отделениями для кредитных карточек, кутила, мажор, игрок. Они двинули в Лас-Вегас. Мэгги и сицилиец. Ее голубые глаза и его отделение для карточек, но главное — ее голубые глаза. Барабаны за 3 окошечками закрутились, и Костнер понял, что шансов у него нет. Джекпот в $2000. Круг за кругом, сливаясь в одну полосу, три колокольчика или два колокольчика, и полоска джекпота значит 18. Три сливы или две сливы, и полоска джекпота значит 14. Три апельсина и два апельсина, и джек 10, 5, 2 бакса за одну вишню в первой позиции, что-то... Я тону, что-то... Вращение круг за кругом, и, похоже, происходило нечто, непредусмотренное правилами казино. Барабаны один за другим остановились, клац, клац, клац, и застыли. Три полоски смотрели на Костнера, но слова «джекпот» не было. С трех полос на него смотрели три голубых глаза. Очень голубых, очень требовательных. 20 серебряных долларов со звоном посыпались в ящик внизу автомата. В кабинке крупье вспыхнул оранжевый свет, а над головой игрока загремел гонг. Управляющий зала игровых автоматов кивнул поджавшему губы старшему крупье и направился к неряшливому человеку, вцепившемуся в рукоятку автомата. Выигрыш 20 серебряных долларов лежал нетронутый в ящике автомата, оставшиеся 1980 долларов должен был выплатить кассир казино. Костнер пережил момент непонятной дезориентации. Он тупо смотрел на три голубых глаза. Барабаны игрового автомата остановились, и яростно затрезвонил гонг. Посетители казино прервали игру и обернулись посмотреть на счастливчика. Облепившие стол с рулеткой, бледные игроки из Детройта и Кливленда на секунду оторвали водянистые глаза от скачущего шарика и воззрились на обтрепанного типа у однорукого бандита. Они не могли разглядеть, что это был джекпот на две штуки, и их воспаленные глаза снова потонули в клубах сигарного дыма. Близкие к играющим на автоматах по темпераменту игроки в блэкджек оживились, закрутились на стульях и разулыбались. Но они понимали, что автоматы стоят, чтобы развлекать старушек, пока настоящие игроки ведут бесконечный бой за 21. Даже старый неудачник у входа в казино, давно негодный к настоящей игре, лишь милостью администрации, оставленный на сочном пастбище азарта, перестал бессмысленно выкрикивать «Еще один выигрыш колеса фортуны!» и посмотрел в сторону Костнера и оглушительного гонга. Спустя мгновение он с тупой настойчивостью зомби повторил свою фразу, теперь уже, как всегда, никому не относящуюся. Звук гонга донесся до Костнера как будто издалека. Гонг означал, что он выиграл 2000 долларов. Он еще раз взглянул на карту выплаты призов на передней панели автомата. Три полоски со словом «джекпот» означали «джекпот» 2000 долларов. Но на полосках не было слова «джекпот». Серые прямоугольные полоски с голубым глазом посредине каждого. Голубые глаза... Где-то произошло замыкание, и в Костнера ударили миллионы вольт электричества. Волосы дыбом встали у него на голове, из-под ногтей выступила кровь, глаза превратились в студень, и каждый нерв его тела стал радиоактивен. Где-то далеко, не здесь, Костнер неведомым образом соединили с голубыми глазами. Гонг стих. Исчез и обычный шум казино, звон жетонов, гудение голосов, выкрики крупье. Костнер погрузился в тишину. Связанный с кем-то далеким, неведомым, с голубыми глазами. Спустя мгновение все прошло, он был один. Он задыхался, словно гигантская рука сдавила его, подержала и отпустила. Костнер привалился к игровому автомату. «Все в порядке, приятель!» Кто-то тряс его за плечо и не давал упасть. Сверху все еще трезвонил гонг, но Костнер не мог отдышаться от перенесенного путешествия. С трудом сфокусировав зрение, он разглядел стоящего перед ним плотного человека, управляющего залом игровых автоматов. «Да, все в порядке. Немного голова закружилась». «Похоже, вы сорвали хороший куш, дружище!» Управляющий улыбнулся, улыбка получилась зловещей, смесь растянутых мускулов и условных рефлексов, ни тени жалости. «Да, здорово!» Костнер попытался улыбнуться в ответ. Его еще трясло от пережитого электрического похищения. «Дай-ка я проверю», — проворчал управляющий и посмотрел на панель автомата. «Да, три полоски, все правильно, вы выиграли». Только тогда до Костнера дошло. $2000. Он посмотрел на игральный автомат и увидел три полоски со словом «джекпот». Никаких глаз, только слово, означающее «деньги». Костнер испуганно оглянулся. Ему показалось, что он сходит с ума. Откуда-то, не из казино, раздался высокий мелодичный смех. Костнер выгреб 20 серебряных долларов, управляющий зарядил в автомат монету и потянул ручку, чтобы сбросить джекпот. Затем проводил Костнера к кассе, стараясь говорить негромко и вежливо. Возле окошечка кассы управляющий кивнул усталому кассиру, проверяющему счета по огромной вращающейся картотеке. «Барни, джекпот на долларовом вожде, номер 50015». Он осклабился Костнеру, который попытался улыбнуться в ответ. Получилось с трудом, будто все мышцы застыли. Кассир пометил что-то в своих записях и обратился к Костнеру. «Предпочитаете чек или наличные, сэр?» Настроение возвращалось, и Костнер пошутил. «А чек потом примут?» Все трое рассмеялись, и Костнер добавил. «Да, чек пойдет». Чек был выписан и проштампован на 2000. $20 — подарок казино, — сказал кассир, передавая документ Костнеру. Он долго вертел чек в руках, все еще не веря свалившейся удаче. Две штуки. Он снова на золотой дороге. Возвращаясь вместе с Костнером в зал игровых автоматов, плотный управляющий вежливо поинтересовался. «Как вы намерены распорядиться суммой?» На мгновение Костнер растерялся, особых планов у него не было. Неожиданно его осенило, и он ответил. «Буду играть на этом автомате». Управляющий улыбнулся. «Прирожденный неудачник. Вначале зарядит в автомат 20 серебряных баксов, потом разменяет чек и перепробует все игры. Блэкджек, рулетка, бакара, фаро. Спустя 2 часа 2000 вернутся к казино. Так было всегда». Проводив Костнера к игровому автомату, управляющий похлопал его по плечу. «Удачи, дружище!» Едва он отвернулся, Костнер вложил доллар и потянул за ручку. Управляющий не успел сделать 5 шагов, когда за спиной раздался щелчок остановившихся барабанов, звон 20 серебряных долларов жетонов и рев проклятого гонга. Она знала, что сукин сын Нунсио — свинья каких мало. Ходячая грязь, куча дерьма с ушами, чудовище в нейлоновых трусах. Мэгги успела поиграть во многие игры, но от предложения сицилийского извращенца ее едва не вывернуло. Она чуть не поперхнулась, а сердце, о котором специалист из Беверли-Хиллз сказал, что его нельзя напрягать, застучало как сумасшедшее. «Ах ты, свинья, грязная, вонючая свинья, понял, Нунсио?» Она выпрыгнула из постели и принялась натягивать одежду. Она не стала возиться с лифчиком, просто натянула на маленькие груди, еще пылающие от любовных укусов Нунсио, широкий свитер. Он сидел на кровати, ничтожный маленький человечек с седыми висками, лысой головой и мокрыми глазами. Он и сам чувствовал себя свиньей, но в ее присутствии ничего не мог с собой поделать. Он любил эту проститутку, любил шлюху, которую содержал. Такое со свиньей Нунсио случилось впервые, и он был беспомощен. Имея он дело с какой-нибудь обычной тёлкой, проституткой или шлюхой в Детройте, он бы вылез из двуспальной кровати и от души ей врезал. Но Мэгги... Мэгги вела из него веревки. Он и предложил-то всего-навсего, ну, чтобы жить вместе, потому что с ней ему было так хорошо. Но она разозлилась... Хотя, что особенного в этой затее? «Нам надо поговорить, дорогая Мэгги. Ты грязная свинья, Нунсио. Дай мне денег, я иду в казино, и запомни, что до конца дня я не хочу видеть твою мерзкую рожу». После этого она вывернула его бумажник и карманы, взяла $816, а он сидел на кровати, глядя в никуда. Перед ней он был беспомощен. Он украл ее из мира, о котором знал только то, что это класс, и она могла делать с ним все, что хотела. Генетический урод Мэгги, голубоглазая статуэтка, хорошенькая Мэгги, деньга очи, наполовину чуроки, наполовину все остальное. Хорошо усвоила уроки жизни. Она являла собой совершенную модель высшего класса. «До конца дня, ты понял?» Она смотрела на него, пока Нунсио не кивнул, после чего Мэгги спустилась вниз капризничать, играть, злиться и удивляться самой себе. Мужчины провожали ее взглядами. Она несла себя как вызов, как мальчик-оруженосец несет флаг своего рыцаря, так выходит на помост призовая сука. Рожденная для тоски, чудо мимикрии и желания. Азартной Мэгги не была никогда в жизни. Ей просто хотелось насладиться собственной яростью к сицилийцу, постоять у скользкой грани бездны и доказать себе, что она не зря приехала из Беверли-Хиллз в Лас-Вегас. Вообразив, как Нунсио наверху принимает очередной душ, она разозлилась еще больше. Мэгги купалась 3 раза в день. Но он другое дело. Он знал, что она не переносит его запаха. Временами он пах мокрым мехом, и она, конечно, не считала нужным молчать. Поэтому Нунсио мылся постоянно, и это ее бесило. Ванная никогда не была частью его культуры. Жизнь Нунсио была отмечена всевозможными мерзостями, и чистота в его случае казалась более непристойной, чем грязь. Для Мэгги все обстояло по-другому. Для нее купание было необходимостью. Ей требовалось постоянно смывать с себя краски мира, чтобы оставаться чистой, мягкой и белой. Подарком, а не существом из мяса и волос. Хромированным инструментом, не подверженным ржавчине и коррозии. Когда они прикасались к ней, мужчины, бесчисленные Нунсио, на ее белоснежной вечной коже оставались пятнышки кровавой ржавчины, мазки сажи, паутина. Ей надо было купаться. Часто. Она гордо проследовала между столов и автоматов, неся в сумочке 816 долларов. 8 100-долларовых купюр и 16 долларов по одному. В кассе она разменяла 16 мелких купюр на серебряные доллары жетоны. Вождь ждал. Сейчас она до него доберется. Мэгги играла на вожде, чтобы позлить сицилийца. Он просил ее играть на автоматах по 5, 25 или по 10 центов, а она всегда доставала его тем, что за 10 минут заталкивала в вождя долларов 50-100, монету за монетой. Она с уважением оглядела машину и вставила первый доллар, потом потянула ручку. Ну и свинья же этот Нунсио. Еще один доллар опять потянула. Сколько, интересно, они будут крутиться? Барабаны вращались, клацая и позвякивая, сливаясь и жужжа, гудя металлом, повтор, повтор, повтор, в то время как голубоглазая Мэгги ненавидела. И ненавидела, и ненавидела, и думала только о ненависти, о днях и ночах, проведенных со свиньей, и о тех, которые еще предстоит провести. Если бы только у нее были деньги, все деньги, что есть в этом зале, в этом казино, в этом отеле, в этом городе, прямо сейчас, вот прямо сейчас. И не надо больше гудеть, клацать, позвякивать и жужжать, повтор, повтор, повтор. И она станет свободной, свободной, свободной, и никто во всем мире больше не прикоснется к ее телу. И свинья тоже не прикоснется к ее белоснежному телу. И вдруг, одновременно с крутящимися перед глазами долларом за долларом за долларом, одновременно с гудением и клацанием барабанов с вишнями и колокольчиками и полосками и сливами и апельсинами, возникла острая боль, боль, боль. Острая боль, боль, боль в груди, в сердце, в самой ее серединке. Игла, скальпель, ожог, столб пламени, представляющий собой боль в чистейшем ее виде. Чистую, чистую боль. Мэгги, красотка Мэгги Деньгоочи, которая хотела получить всю наличность в долларовом игровом автомате, Мэгги, прошедшая путь от лихорадки и грязи до 3 ванн в день и дорогого специалиста с Беверли-Хиллз, эта самая Мэгги вдруг почувствовала судорогу, дрожь, коронарные сосуды разорвались, и Мэгги рухнула на пол казино. мертвая. Мгновение назад она сжимала рукоять автомата всеми фибрами души, ненавидя всех свиней, с которыми сводила ее жизнь, каждой своей клеточкой, каждым хромосомом она заклинала эту машину высосать из своего чрева и отдать ей все деньги до последней серебряной крошки. И вот наступает следующее мгновение, а может, еще идет предыдущее, но сердце разрывается и убивает ее. Мэгги падает на пол, по-прежнему касаясь вождя. На полу мертвая. Мгновенная смерть. Лгунья. Вся ее жизнь. Ложь. Мертвая на полу. Вырванный из времени момент. Свет мелькает и крутится в хлопковой сладкой вселенной вниз по бездонному туннелю, разделенному на секции, как козлиный рог. Рог изобилия. Ставший округлым, скользким и мягким, как живот червяка. Бесконечные ночи с похоронным перезвоном из тумана, из невесомости неожиданное цифровое познание, несущаяся в прошлое память, слепое бормотание, безмолвное сова отчаяния, попавшая в пещеру, призм, медленно осыпающийся песок, вечный вой края разломившегося мира, поднимающаяся пена, так тонут изнутри. Запах ржавчины, грубые зеленые углы, которые горят. Память, бормочущая, бессвязная слепая память. Семь никаких вакуумов. Застывшие в янтаре булавки вытягиваются и сокращаются, будто живой воск. Простудная лихорадка, запах остановки над головой. Это остановка перед адом или раем. Это преисподняя одна в ловушке в съеденном тумане бездорожья. Беззвучный вопль. Беззвучное жужжание, беззвучное вращение. Вращение, вращение, вращение, вращение. Мэгги хотела получить все серебро машины. Она умерла, вложив в машину свое желание. И оказалась внутри нее. В середине промасленного хромированного механизма, ставшего ее преисподней и чистилищем. Темница ее последней страсти, куда в самый последний момент жизни смерти она так захотела. Мэгги оказалась внутри, став духом, навеки заточенным в душе машины. В преисподней. Попалась. Попалась. «Надеюсь, вы не станете возражать, если я приглашу механика?» Издалека донесся до Костнера голос менеджера зала игровых автоматов. Менеджер подозвал управляющего, который, услышав гонг, растерянно затоптался на месте. «Надо удостовериться, что никто не повредил механизма. Понимаете, о чем я говорю?» Он взмахнул левой рукой, в которой была трещотка, какими любят греметь дети. Откуда-то тут же появился механик. Костнер едва соображал, что происходит. Вместо предельной ясности мышления, потока адреналина в венах, как всегда бывает с игроками, которым начинает вести, вместо отчаянного нетерпения, предвестника крупной удачи, Костнеру пришло онемение. Он воспринимал происходящее так же отстраненно, как стакан воспринимает пьяный разгул. К ним подошел усталого вида седой человек в сером пиджаке с серым от несвежего воздуха лицом. В руках он держал кожаную сумку с инструментами. Механик осмотрел щель, потом развернул стальной корпус и ключом открыл заднюю крышку автомата. На мгновение Костнер увидел рычаги, передачи, пружины, арматуру сердца машины. Механик молчаливо осмотрел механизм, кивнул, после чего закрыл и запер заднюю стенку и еще раз глянул на переднюю панель. «Никто не багрил», — проворчал он и отошел. Костнер уставился на менеджера. «Никто не лазил в автомат, он это имел в виду. У нас это называется багрить. Некоторые пытаются запустить машину кусочками пластмассы или проволокой. Мы не допускали мысли, что это имело место в данном случае, но вы понимаете, надеюсь, $2000 — солидный выигрыш, тем более два раза подряд. В общем, вы понимаете, если делать это при помощи бумеранга...» Костнер поднял бровь. «Да, и такое бывает. Еще один способ, так что иногда мы проводим подобные проверки. Главное, что все в порядке, вы можете получить свой выигрыш. Костнеру выплатили еще раз, после этого он вернулся к вождю и долго смотрел на автомат. Девушки, меняющие деньги, свободные от смены крупье, старушки в нитяных перчатках, чтобы на руках не оставалось мозоли от рукоятки, уборщик мужского туалета, туристы, праздные наблюдатели, пьяницы, горничные, посыльные, игроки с мешками под глазами, танцовщицы с огромными грудями и маленькими любовниками. Все пытались сообразить, что сделает потрепанный игрок. Костнер не двигался, он просто смотрел на машину, и все замерли. Автомат смотрел на Костнера, три голубых глаза. Во время второго выигрыша его снова пронзил разряд тока, и когда барабаны остановились, с полосок опять смотрели три голубых глаза. Костнер уже понял, что это нечто большее, чем везение, ибо никто другой этих глаз не видел. Поэтому он просто стоял перед машиной и ждал. Автомат говорил с ним. Внутри черепа, где никогда, кроме него, никого не было, кто-то двигался и говорил с ним. Девушка. Прекрасная девушка, ее звали Мэгги. И она говорила с ним. «Я ждала тебя. Я ждала тебя очень давно, Костнер. Как думаешь, почему ты выиграл джекпот? Потому что я ждала тебя. Я хочу тебя. Ты выиграешь их все. Потому что я хочу тебя, потому что ты мне нужен. Люби меня, я Мэгги, и мне очень одиноко. Люби меня». Костнер так долго смотрел на игровой автомат, что его взгляд врос во взгляд трех голубых глаз на полосках джекпота. Он знал, что никто, кроме него, не может видеть этих глаз, не может слышать голос, и вообще никто, кроме него, не знает про Мэгги. Он был для нее всем. Он был ее вселенной. Костнер вставил в щель еще один серебряный доллар. Управляющий смотрел на него, механик смотрел на него, менеджер зала игровых автоматов смотрел на него. Три девушки, меняющие деньги, смотрели на него, не говоря уж об игроках, многие из которых смотрели, не вставая со своих мест. Барабаны завертелись. Ручка с треском вернулась в исходное положение. Через секунду барабаны остановились, 20 серебряных долларов жетонов со звоном посыпались в ящик, а какая-то женщина за столом с крэпом истерически захохотала. И как безумный зашелся гонг. Управляющий залом подошел к Костнеру и негромко произнес: «Мистер Костнер, нам потребуется около 15 минут, чтобы привести машину в порядок. Надеюсь, вы понимаете?» Двое рабочих сняли вождя с подставки и утащили в мастерскую в дальнем конце казино. В ожидании результата менеджер развлекал Костнера историями про багорщиков, которые прячут в одежде хитроумные магниты, о мастерах бумеранга с пружинами в рукавах, о мошенниках с крошечными сверлами и проволочками, которым ничего не стоит незаметно просверлить в автомате дырочку. При этом он неизменно повторял, что Костнер должен его понять. Но Костнер знал, что менеджер зала сам ничего не понимает. Когда вождя принесли на место, один из механиков сказал: «Все в порядке, внутрь никто не лазил, работает отлично». Голубые глаза исчезли с полосок джекпота, Костнер знал, что они вернутся. Ему выплатили выигрыш. Он сыграл еще раз, потом еще и еще. За ним установили наблюдение, он выиграл еще раз. И еще, и еще. Собралась огромная толпа. С быстротой молнии слух разнесся вначале по кварталу, потом по всему центру Лас-Вегаса, по всем казино, где игра не прекращается круглый год и круглые сутки. Люди устремились в отель посмотреть на потрепанного игрока с усталыми карими глазами. Толпу было не остановить. Люди валили, привлеченные запахом успеха, который исходил от Костнера потрескивающими электрическими разрядами. А он выигрывал снова и снова 38 тысяч долларов. Три голубых глаза упорно смотрели на него с полосок джекпота. Ее избранник выигрывал. Мэгги Деньгаочи. Наконец, руководство казино решило переговорить с Костнером. Вождя в очередной раз сняли для осмотра специалистами компании, а Костнера пригласили в главный офис. Лицо владельца казино показалось Костнеру смутно знакомым. Где он мог его видеть? По телевизору, в газетах? «Мистер Костнер, меня зовут Жюль Хартсхорн. Приятно познакомиться. Вам вроде как неплохо везет сегодня?» «Я долго проигрывал». «Вы понимаете, что подобная удача исключена?» «В нее трудно поверить, мистер Хартсхорн». «Мне тоже. Мы твердо убеждены, что происходит одно из двух. Либо машина вышла из строя, и нам не удается это определить, либо вы являетесь искуснейшим багорщиком, каких только приходилось встречать». «Я не мошенничаю». «Как видите, мистер Костнер, я улыбаюсь, а улыбаюсь я вашей наивности. Вы допускаете, что я поверю вам на слово. Я бы с радостью кивнул и согласился, мол, разумеется, вы не обманываете, только вот выиграть 38 тысяч долларов за 19 джекпотов подряд на одной машине невозможно. Подобное не имеет даже математической вероятности, мистер Костнер». «Скорее, три черные планеты врежутся в наше Солнце в течение следующих 20 минут. Это так же невозможно, как если бы Пентагон, Китай и Кремль нажали ядерные кнопки в одну и ту же микросекунду. Это абсолютно исключено, мистер Костнер». «И тем не менее, это произошло?» «Мне очень жаль». «Не думаю». «Вы правы, мне очень нужны деньги». «Кстати, для чего вам нужны деньги, мистер Костнер?» «Честно говоря, я еще не решил». «Понятно. Хорошо, мистер Костнер. Давайте подойдем к делу с другой стороны. Я не могу запретить вам играть. Если вы будете выигрывать и дальше, я обязан буду вам заплатить. И я не собираюсь посылать за вами небритых головорезов. Наши чеки принимаются везде. Лучшее, на что я надеюсь, мистер Костнер, это приток посетителей. Сейчас здесь собрался весь Лас-Вегас. Все ждут, когда вы опустите в автомат очередной доллар. Это, конечно, не покроет мои убытки, если вы будете выигрывать дальше, но и не повредит. А вас мечтает потереться каждый неудачник в этом городе. Я хочу попросить вас об одной небольшой услуге». «Постараюсь не отказать, учитывая вашу щедрость». «Шутите?» «Простите, так что вы хотели?» «Чтобы вы поспали 10 часов. «А вы за это время еще раз посмотрите автомат?» «Да». «Если я собираюсь выигрывать дальше, подобный шаг был бы с моей стороны ошибкой. Вы поменяете все потроха в автомате, и я не выиграю ни цента, даже если всажу в него все 38 тысяч». «Мистер Костнер, мы имеем лицензию штата Невада». «Я тоже из хорошей семьи, но посмотрите на меня. Бродяга с 38 тысячами в кармане». «С машиной ничего не сделают, мистер Костнер, уверяю вас». «Тогда зачем вам 10 часов?» «Ее надо тщательно перебрать в заводских условиях. Мы должны устранить все неполадки, вроде усталости металла или сточенного зубца в шестеренке, дабы подобное не повторилось на остальных машинах. К тому же это лишнее время для распространения слухов. Толпа нам на руку. Многие из этих ротозеев здесь застрянут, и я постараюсь за их счет хоть немного покрыть связанные с вами расходы». «Мне поверить вам на слово?» «Мы будем долго работать и после вашего ухода, мистер Костнер». «Только если я перестану выигрывать». «Хорошее замечание». Улыбка Хартсхорна больше напоминала судорогу. «Так что спорить вроде не о чем». «У меня к вам было только одно предложение. Если вы хотите вернуться в зал, я не имею права вас задерживать». «И бандиты меня не пошерстят?» «Простите?» «Я сказал, и бандиты. У вас несколько странная манера изъясняться. Я вас не понимаю». «Конечно, вы меня не понимаете». «Перестаньте читать National Enquirer. Вы имеете дело с законным бизнесом. Я просто попросил вас об одолжении». «Я вас понял, мистер Хартсхорн. Я не спал 3 суток. Думаю, 10 часов мне не повредят». «Отлично. Я распоряжусь, чтобы вам предоставили тихую комнату на верхнем этаже. И спасибо, мистер Костнер». «Не тревожьтесь». «Боюсь, это невозможно. За последнее время произошло много невозможных вещей». Костнер повернулся уходить, когда Хартсхорн закурил и произнес: «Кстати, мистер Костнер». Костнер остановился. «Да». Все плыло. В ушах стоял страшный звон. Хартсхорн дрожал на периферии зрения, как молния в прерии. Как воспоминание, которое хочется забыть, как хныканье и мольба в голосе Мэгги, зазвучавшем в клетках его мозга. Голос Мэгги. Все еще здесь, еще говорит. «Они хотят нас разлучить». Костнер не мог думать ни о чем, кроме обещанных 10 часах сна. Неожиданно это стало важнее денег, важнее забвения, важнее всего. Хартсхорн что-то говорил, но Костнер его не слышал. Слух пропал. Теперь он мог только видеть, как шевелятся резиновые губы владельца казино. Костнер потряс головой, желая хоть как-то привести себя в чувство. Перед ним стояло с полдюжины Хартсхорнов, то сливаясь в одного, то расползаясь по всей комнате, и голос Мэгги. «Здесь тепло и одиноко. Если ты придешь ко мне, нам будет хорошо. Пожалуйста, приходи быстрей». «Мистер Костнер!» Голос Хартсхорна долетал издалека, казалось, он говорит через плотную бархатную завесу. Костнер из последних сил собрался, усталые глаза с трудом различали предметы. «А вы слышали, что произошло с этой машиной 6 недель назад? Весьма примечательная история». «А именно?» «Девушка, играя на ней, умерла». «От чего?» «Сердечный приступ. В тот самый момент, когда она потянула за рукоятку. Мгновенная смерть. Рухнула на пол и конец». Некоторое время Костнер молчал. Ему очень хотелось спросить, какого цвета были глаза девушки. Но он боялся, что Хартсхорн скажет «голубые». Он стоял держать за ручку двери. «Похоже, вам крупно не везет с этой машиной, а?» Хартсхорн загадочно улыбнулся. «Ситуация может повториться». Костнер почувствовал, как сжались его челюсти. «Хотите сказать, если я умру, большим невезением это не будет?» Улыбка Хартсхорна превратилась в навсегда припечатанный к лицу иероглиф. «Советую вам хорошо выспаться, мистер Костнер». Она пришла к нему во сне. Длинные шелковистые бедра и мягкий золотой пух на руках. Голубые, словно из прошлого, глаза, затуманенные, как лавандовое поле. Упругое тело, единственное тело, когда-либо принадлежащее женщине. К нему пришла Мэгги. «Здравствуй. Я странствую так давно». «Кто ты?» — удивленно спросил Костнер. Он стоял на холодной равнине, или это плато. Вокруг них, а может, вокруг него одного, кружил ветер. Она была прелестна. Он видел ее очень хорошо, или через дымку. Голос у нее был глубокий и сильный, или нежный и теплый, как расцветший ночью жасмин. «Я Мэгги. Я люблю тебя. Я ждала тебя». «У тебя голубые глаза?» «Да, они любят». «Ты очень красивая». «Спасибо». «С женским кокетством». «Но почему я? Почему это произошло со мной?» «Ты девушка, которой стало плохо». «Я Мэгги, а тебя я выбрала потому, что я тебе нужна, ты ведь так давно одинок». Тогда Костнер понял. Прошлое развернулось перед его взором, и он увидел себя. Он всегда был одинок. Даже ребенком, несмотря на добрых и заботливых родителей, которые не имели ни малейшего представления о том, кто он такой, кем он хочет стать и в чем его дар. Из-за этого он убежал еще подростком, и с тех пор он всегда один и всегда в дороге. Года, месяцы, дни, часы, а он все один. Случались временные привязанности, основанные на еде, сексе или внешнем сходстве, но не было человека, к которому он хотел бы прильнуть, прижаться, и кому он хотел бы принадлежать. Так было до Сьюзи, с которой пришел свет. Он открыл для себя аромат и запах наступающей весны. Он смеялся, по-настоящему смеялся, и знал, что теперь все будет хорошо. Он излил на нее всего себя, он отдал ей все надежды, все тайны, все нежные мечты, и она приняла его. Впервые в жизни он почувствовал, что значит иметь свое место в этом мире, иметь дом в сердце другого человека. Они прожили довольно долго, он помогал ей, воспитывал сына от первого брака, о котором Сьюзи не говорила никогда. А потом вернулся ее муж. Сьюзи знала, что рано или поздно он к ней вернется. Существо темное и безжалостное, с отвратительным характером, но Сьюзи принадлежала ему с самого начала. И Костнер понял, что служил для нее лишь перевалочной базой, кошельком, которым она пользовалась, пока не вернулся в родное гнездо, ее бродячий ужас. Она попросила его уйти. Сломленный и ограбленный изнутри, как только может быть ограблен мужчина, Костнер ушел без скандала, ибо сопротивление было высосано из него. Он двинул на запад, добрался до Лас-Вегаса, где окончательно опустился на дно, и нашел Мэгги. Во сне он нашел голубоглазую Мэгги. «Я хочу, чтобы ты принадлежал мне. Я люблю тебя». Ее слова, как гроза, бушевали в мозгу Костнера. Она была его. Наконец-то кто-то особенный принадлежал только ему. «Я могу тебе доверять. Я всегда боялся верить, особенно женщинам, всегда. Но я хочу верить. Мне так нужно, чтобы кто-то был рядом». «Это я навсегда... Навсегда ты можешь мне верить!» И она пришла к нему, тело доказало правду ее слов лучше любых слов. Они встретились на продуваемой всеми ветрами равнине мысли, и он любил ее самозабвенно и счастливо, как никогда никого не любил раньше. Она слилась с ним, вошла в него, растворилась в его крови, мыслях, его тоске, и он вышел из этого слияния чистым и гордым. «Да, я могу тебе верить. Я хочу тебя. Я твой», — прошептал Костнер, лежа рядом с ней в туманном и беззвучном сне. «Я твой». Она улыбнулась улыбкой спокойствия и освобождения. Так улыбаются женщины, верящие своему мужчине, и Костнер проснулся. Вождя установили на место, публику пришлось отгородить вельветовыми шнурами. Несколько человек сыграли на автомате, но джекпот не выпадал. Костнер вошел в казино, и охрана засуетилась. Пока он спал, его одежду перетрясли в поисках проволочек и прочих приспособлений для багрения. Ничего. Он подошел к автомату и долго смотрел на него. Хартсхорн был там же. «Устали?» — мягко заметил владелец казино, глядя на измученные карие глаза Костнера. — Есть немного. Костнер попытался улыбнуться, но улыбка не получалась. — Мне приснился странный сон про девушку. Он решил не продолжать. Хартсхорн улыбался, жалостный, участливый и понимающий улыбкой. «В этом городе очень много девушек. Учитывая ваш выигрыш, у вас не должно быть проблем». Костнер кивнул, вставил в щель первый доллар и потянул ручку. Барабаны завертелись так яростно, что Костнер растерялся. Неожиданно все накренилось, живот скрутило от обжигающей боли, голова на длинной и тонкой шее щелкнула, и все, что было за глазами, выгорело. Раздался страшный скрежет раздираемого металла, рассекаемого экспрессом воздуха, визг, словно сотню мелких животных разодрали на части и выпустили из живых кишки. Невыносимая боль — завывание ночного ветра, срывающего пепел с вулканических гор, и тонкий, всхлипывающий голос, уносимый в ослепительный свет. «Свобода! Свобода! Ад или рай, неважно! Свобода!» Песнь души, вырвавшейся из вечного заточения, крик джина, освобожденного из темной бутылки. В этот момент влажной беззвучной пустоты Костнер увидел, как барабаны со щелчком выставились в последнюю комбинацию. 1, 2, 3. Голубые глаза. Только вот чеки обналичить ему уже не придется. Толпа испустила единый крик ужаса, когда он боком завалился на лицо. Последнее одиночество. Вождя унесли, он приносил несчастье. Игроки требовали убрать автомат из казино, так что его демонтировали. И возвратили на завод-производитель с категорическим требованием переплавить на металлолом. Никто, кроме оператора печи-плавильни, куда через секунду должен был быть сброшен автомат, не догадался посмотреть на последнюю комбинацию вождя. «Глянь-ка, вот чудеса!» — сказал оператор кочегару и показал на 3 стеклянных окошка. «Ни разу не видел такого джекпота», — согласился кочегар. «3 глаза. Наверное, старая модель. Да, встречаются очень старые игры», — проворчал оператор и уложил автомат на ведущий в печь конвейер. «Надо же, 3 глаза! Как тебе такое? 3 карих глаза!» С этими словами он двинул рычаг, и вождь пополз к ревущему аду плавильни. 3 карих глаза. 3 очень усталых карих глаза. 3 попавших в ловушку карих глаза. 3 очень обманутых карих глаза. Встречаются очень старые игры.